Глава 64. Варлам. Она утыкается лицом мне в грудь. Я обнимаю ее нежно-нежно, боюсь даже дышать. «Моя девочка, моя маленькая зайка, глупенькая!» — шепчу я, целуя ее голубые глазки. «Почему?» «У меня в голове вертится вихрь из мыслей и чувств. Столько всего хочу сказать, а говорю почему-то очевидную глупость. Я хороший!» Слышу, как Яна тихонько хихикает. «Правда?» Я только с виду злой и страшный серый волк. На самом деле я... Милый щеночек Сенбернара, подхватывает зайка. Большой, зубастый и ласковый. Да, так и есть. С тобой я становлюсь щенком. В гостиную врываются Юля с Соней. Да блин. Ян, мы взяли твой купальник. Спасибо. Зайка шарахается от меня. Я даже не успеваю ее поймать. «Пошли в бассейн! А где бильярд? Мы еще сауну хотели посмотреть. А когда будет ужин? Я голодная!» Они тарахтят так, как будто их не двое, а целая толпа. «Девчонки, еда на кухне. Доставайте ее из контейнеров. Шампанское в холодильнике. Там еще фрукты есть. Берите все, что найдете, и делайте все, что хотите». «А где медведь?» – спрашивает Юлька. «Где-то в пути». Они исчезают на кухне. А я хватаю зайку и усаживаю к себе на колени. «И зачем только я позвал твоих подружек?» «И правда, зачем?» – шепчет она мне на ухо. «Хотел тебя порадовать». «Ты такой заботливый». Ее пальчики гладят мою шею. Я мурчу, как довольный кот. По коже разбегаются колючие мурашки. Кайф. «Надо тут прибраться», — внезапно вскакивает зайка. «Не надо». Я удерживаю ее за тоненькую талию и возвращаю на место. «Просто посиди со мной». «Ян, пойдешь плавать?» — в гостиную заглядывает Юлька. «Я попозже приду». Юлькина голова исчезает, а я набираю Михея. Пусть спасает ситуацию, которую я сам и создал. Но я же не знал, что у нас тут внезапно случится такой душевный момент. «Миха, ты где?» «Да что-то мне лениво ехать». «Девчонку испугался». «С чего такие выводы?» «Да видел я ее и тебя, когда она рядом». «Нафига она мне сдалась?» «Я тебя позвал. Ты мне тут нужен. Прихвати кабана и тигру и быстро ко мне. Ну, раз ты позвал, выезжаю». Михей и компания прибыли. Развлекают девчонок у бассейна. Я выполнил функцию радушного хозяина. Всех встретил и напоил шампанским. А главное, разрешил делать все, что пожелают. Да хоть дом пусть поджигают, лишь бы не мешали нам с зайкой. Она все время рядом со мной. Наверное, потому что я почти не выпускаю ее лапку. Даже шампанское открывал одной рукой. Ну, почти. Нам с ней надо срочно остаться наедине и продолжить начатое. А что мы начинали? То, чего я на самом деле боюсь, потому что плохо умею. Разговор по душам. Я столько всего чувствую, столько всего хочу сказать. Меня просто разрывает от чувств. Но я боюсь, что не смогу подобрать нужных слов. Таких, чтобы зайка все поняла и поверила. «У тебя в спальне наручники», – выпаливает зайка, как только мы остаемся наедине. «Да ладно, где?» «Там, где я сплю». «Это не моя спальня. Я там ни разу не спал. В последний раз там ночевал кабан со своей дамой, уже бывшей, кстати. Возможно, эти факты связаны». «Это не твоя спальня», — выдыхает зайка. «Не моя». Зайка задумчиво кусает губу. «Но ты... У тебя было много женщин». «Ну?» «Очень много». Наверное, все же меньше, чем ты себе напредставляла. Она все равно хмурится. Зайка, ты ревнуешь? Да. Она выпаливает это быстро и резко, и я понимаю, что эта откровенность дается ей нелегко. Моя ревнивая прелесть. Так тепло на душе от ее искренности. Зайка, у тебя нет никаких причин для ревности. А вот у меня есть. У тебя? Конечно. Все мужики сворачивают шеи, когда ты идешь по улице. Неправда. Правда. Просто ты вся в себе, не замечаешь этого. Еще не осознала, насколько ты женственна, привлекательна и соблазнительна. Когда осознаешь, мне придется непросто. Я не... Не заговаривай мне зубы! Пыхтит зайка. Даже не пытался. Я обнимаю ее. Мне хочется большего, но я боюсь спугнуть то, что сейчас происходит. Ты привык к такому образу жизни, продолжает зайка. Вечеринки, тусовки, деловые встречи и везде девушки. Всегда. Вокруг тебя вечно толпы красоток. Неправда. Правда. У меня есть доказательства. Да ты что? И она демонстрирует мне какие-то старые фотки из интернета. Если бы ты знала, как мне все это надоело. Я давно этим присытился. Мне не нужны все эти швабры. Они красивые. Пф, фыркаю я. Мне нужна ты, зайка, и только ты. Я люблю тебя. Ну вот, я сказала это. И не так уж было сложно. Вот только зайка ничего не говорит в ответ. Она молча смотрит на меня, хлопает своими длинными ресницами. «Я люблю тебя!» Повторяю я слова, которые уже очень давно вертелись у меня на языке. «И никогда тебе не изменю. Честное волчье слово, которое я не нарушал ни разу в жизни». Зайка ничего не говорит. Я вижу, что она растеряна. Неужели для нее это новость? Это же очевидно. «Ты мне веришь?» – спрашиваю я. «Не знаю». «Ты думаешь, я тебе вру?» «Нет». Я касаюсь губами ее сладких нежных губ. «Варлам, я...» У меня в кармане звонит телефон, громко и требовательно. Это охранник, который дежурит у входа в дом. «Вар, тут гости!» «Да блин, кого еще принесло?»